Глава 26. Великий Южный лес. 2061 год по земному летоисчислению. Созрел две ночи назад. Река Пон, но кто-то думает, нет больше потребности в... Строгая компания недостаточно снабжена, и если... Унх, этот голоден. У кого? Поляракар находится к северу. Сипаш Панар, этот слышал... Слишком рано, оно созревает. Сфокусируйся вместо на консолидации. Унх. Собиратели Нитарл в порту Кран. Сипаш Джалао, ты, конечно, голод. Мы нашли больше урик. Паари скоро будет там. Унх. Предельщицы не могут использовать такой... О, если мы пойдем за Ракари. Кто-то ту связку Рея... Нала, заставь Исаака прекратить. Почеши здесь. Нет, ниже. Е. Унх. «Сипаш, Исаак, прекрати!» — крикнула Хаенала. Исаак осел на землю, довольный, хотя голова его кружилась. Вращение могло превратить непостижимое в однородное пятно, и, издавая собственный звук, он мог иногда заглушить шум, но лучше всего удавалось, когда один голос прорезал остальные и успокаивал всех. «Сипаш, Исаак!» — неспешно произнесла Хаенала, стараясь говорить негромко. «Пойдем в укрытие». Выждав правильное количество времени, она добавила: «Будем слушать музыку». Хаенала знала, что такое ясность. Исаак встал, прижимая компьютерный планшет к обнаженной костлявой груди, ощущая кожей его прохладное, плоское, не имеющее изъяна совершенство, а вокруг него — непостоянство, непредсказуемость, иррациональность. Он не мог доверять даже собственному телу. Ступни удалялись, руки все дальше обнимали тело. Волосы вырастали, там, где их раньше не было. Камни, гладкие и безупречные, в другое мгновение мог прикрыть лист. Или их мог опорочить собой случайный жук. Уши, глаза, рты и конечности двигались непрестанно. Тела сидели и спали в разных местах. Как могли они ожидать, что он поймет все, что они говорят, если он до сих пор не понял, кто они такие? Растения вырастали из земли, меняли размеры и очертания. Бутоны, цветы, все увядшее, появлялись и исчезали. Он мог сидеть и наблюдать часами, днями, но все равно не видел, как это происходит. Он засыпал, а когда просыпался утром, старое исчезало, появлялось новое, и иногда оно действовало так, как прежде, а иногда нет. Никакой ясности. В компьютере жил мир, остававшийся в точности неизменным каждое утро, если не считать ежедневных вестей от матери. Он знал теперь, что она вносила небольшие изменения в этот мир, поскольку показала ему, как это делается. Он жаловался, так что она начала помещать все изменения в отдельный файл, и это было правильно, потому что не меняла ничего в других директориях. Изменения вносил только сам Исаак. Компьютер — лучше вращение. «Сипаш, Исаак, пойдем со мной», — сказала Хаенала, четко произнося каждое слово. И подняла его ткань, голубой шелковый квадрат, укрывавший его от головы до живота. Молитвенное покрывало, так называла его с иронией и разочарованием София. «Будем слушать музыку», — повторила Хаенала, потянув его за лодыжку ногой. Исаак отдернулся и пробормотал. «Теперь этому придется начать сначала». Хаенала подняла подбородок в знак согласия и села ждать. Исаак терпеть не мог, когда мысль его прерывали, и вынужден был начать ее теперь с самого начала. Если его прерывали, когда он говорил, он снова повторял все, слово за словом, пока не высказывал свою мысль до конца. «И потому, наверное, говорил так мало», — думала она. Находясь в обществе Руна, он просто не получал возможности изложить свою мысль, даже просто что-то сказать удовлетворяющим его образом. Эти люди даже на пороге Фиерна не могли помолчать столько, сколько было ему необходимо. Закончив с мыслью, Исаак встал прямее, давая этим знать, что готов идти. Хаенала перекатилась на ноги и направилась к краю прогалины, на которой располагалась деревня. Исаак следовал за ней по касательной, подняв и наклонив немыслимым образом свою голову и полагаясь на периферийное зрение, так, чтобы не видеть, как движутся ее ноги. Люди опять говорили: «Адио контроль над... плати хатна. Не делай более 200 бахли. Новые ветровые ширмы для... хорошо сочетается с кта. Гроза приближается». Разговор отступил, чтобы смениться беспорядочным шумом леса, кваканьем, жужжанием, капелью, арпеджио визга и писка, пыхтения, шелеста. Почти так же плохо, как в деревне. Впрочем, в лесу не было слышно этой загадочной смеси слов и интонации, никаких полуосознанных смыслов, затуманенных следующими словами. «Импасто», — думал Исаак. Примечание. «Импасто» — манера писать картины толстыми слоями красок. Нечто худшее красного цвета. Деревня — импасто словесное. Лес — импасто звуковое. Нет нигде ясности. Слово это, «импасто», он обнаружил в одном из файлов Марка Робишо. Заглянув в словарь, он увидел ничем не прикрытую пятерню, накладывающую мазки густой краски друг на друга, так, чтобы они почти полностью скрывали предыдущие под собой. Уже долгое время «ясность» была любимым его словом, но и новое, «импасто», очень понравилось ему. Он оценил точность смысла, то, как аккуратно оно удовлетворяло его желание дать ярлык восприятию. Когда он получал возможность сосредоточиться на одном слове, ему мог открыться смысл предметов. Слово становилось для него подобием громкой ноты, возвысившейся над хором, принося ему радость. Однако в деревне ясности не существовало, и было трудно удалиться в предмете размышлений на достаточное расстояние от нее. Хаенала остановилась и села рядом с его прямоугольным укрытием. Исаак тоже остановился и передумал свою мысль относительно импаста от самого начала до конца. А затем, не глядя в глаза, передал Хаенале свой планшет и сказал: «Будь осторожна с ним». Эти слова он говорил ей каждый раз, потому что и София снова и снова повторяла их после того, как впервые доверила ему компьютер. Поначалу он даже думал, что «будь осторожна с ним» — это имя этой машины. Как он в конечном счете узнал, на всем свете имелось крайне мало таких планшетов, и хотя люди уже научились изготовлять машины, которые легкомысленно именовали словом «компьютер», хотя таковые явным образом отличались от его планшета, и даже в руки взять их было невозможно, так что он оставался драгоценным не только для Исаака. Дождавшись ответа Хаенале, сказавшей «это будет осторожно», он улыбнулся и обратил свое лицо к солнцу. Она говорила так каждый раз. Хаенала знала, что такое ясность. «Правило таково. Никаких руна», — громко проговорил он. «Кроме Имантата», — послушно повторила Хаенала. Имя Имантат носил относительно немногословный рунао, следивший за состоянием дождевой крыши убежища. Хаенала постаралась держаться в сторонке, так, чтобы Исаак ее не видел, а сам он занялся уборкой, удаляя весь сор, нанесенный ветром, упавший с деревьев или выросший с той поры, когда он в последний раз посещал свою маленькую крепость. На уборку потребовалось какое-то время. Когда она была должным образом завершена, когда кривое было выпрямлено, а мусор убран, он протянул руку, и в ней без лишних слов оказался планшет. Теперь он стал весить меньше. Прежде, чтобы удержать его, худенькому шестилетке требовались все его силы. Теперь Исаак легко управлялся с ним одной рукой. Эта потеря веса лукавым образом напоминала о том, что Исаак не проглядел причину. Он всегда тщательно осматривал планшет, фиксируя всякую перемену. Удовлетворенный, он опустил компьютер на плоский камень, принесенный им из реки, чтобы не пачкать планшет. Дождь опасности не представлял, однако мать велела ему всегда содержать планшет в чистоте. Особой палочкой, сохраняемой ради этой цели, он измерил расстояние от каждой стороны планшета до стен укрытия, так, чтобы он располагался в самом геометрическом центре, после чего снова протянул руку, и в ней появилась синяя ткань. Накинув платок на голову, он сел у западной стены своей хижины и прикрыл платком также и планшет. Забыв о косых лучах трехцветного света, просачивавшихся сквозь шевелящийся под ветерком плетеный полог, он начал расслабляться. А затем прикосновение большого пальца к утопленной кнопке, мягкий щелчок механизма, чарующая дуга от острого до тупого угла, открывающая перед ним клавиатуру. Одновременное включение питания, прояснение крана, знакомые плотные ряды клавиш. «Сипаш, Исаак», — проговорила Хаенала, — «что будем слушать?» Она знала, сколько нужно выждать, чтобы задать этот вопрос. Она всегда спрашивала его именно так, как надо, и он всегда выбирал один и тот же отрывок. голос Супари, вступающий в вечерний кант. Его Исаак всегда выслушивал молча, а затем тот же кант, но в гармонии. Затем уже в его собственной гармонии и с Хейналой, дублирующей партию Супари. Та же схема повторялась и со Шма в исполнении Софии, и третий раз с Хейналой, дублирующей Софию. После этого он мог двигаться дальше, выбирая из огромного собрания Магеллана песни, симфонии, кантаты и канты, квартеты и трио, концерты и рондо, гельские жиги и венские вальсы, пышные четырехчастные гармонии, акапелла бруклинского дувопа, примечание «дувоп» — вокальный поджанр ритм-н-блюза, представляющий собой гармоничное пение с минимальным музыкальным сопровождением, и визгливые диссонансы китайской оперы. Модальные и ритмические переходы арабских такасим. Примечание. Такасимы. Мелодичные импровизации, предваряющие исполнение классических произведений арабской музыки. Музыка входила в сердце Исаака непосредственно и без малейших усилий. Она скользила в его душу, как листок, опускающийся на спокойные чистые воды, прежде чем неспешно исчезнуть под их сверкающей поверхностью. Отринув шум и смятение деревни и леса, разум Исаака обретал порядок и точность клавиатуры. Он мог снова заняться изучением огромной онлайн-библиотеки Магеллана, упорно, без всяких эмоций, концентрируясь на любой из тем, присутствующих в каталоге корабля по предмету, вызвавшему его интерес. «Ясность», — вздохнул он и приступил к изучению. Вся деревня вздохнула с облегчением, увидев, что Хейнала повела Исаака куда-то, когда он сделался беспокойным. Они превозносили ее за проявленную к нему доброту, за то, что приглядывает за ним. «Хейнала — хороший отец», — посмеивались про себя люди. Благодарна была даже София. Однако сопровождать Исаака в его убежище не было жертвой с ее стороны, ибо если брат ее искал ясности, Хейнала тоской исходила по уединению, что, впрочем, одно и то же, полагала она. Год за годом Исаак по большей части повторял чужие слова, и даже София уже поверила в то, что он не способен к прямой речи. И тут однажды, днем, растерянная и взволнованная, Хейнала просто подчинилась порыву. Она была младше Исаака, но много сильнее, если даже не выше, поэтому, когда он начал кружить и жужжать, попросту ухватила его за лодыжку и отвела в лес, в тихое и спокойное место. Она ждала, что он умолкнет или, в худшем случае, начнет твердить какую-нибудь бессмысленную фразу, повторяя ее снова и снова до тех пор, пока она не утратит свое значение. И только потом Хейнала поняла, что ее собственное, вызванное усталостью, обиженное молчание позволило Исааку додумать свою мысль, а потом произнести ее вслух. И какую мысль? Как можно услышать собственную душу, если все вокруг говорят? В тот день он больше ничего не сказал. Однако Хейнала часами потом обдумывала его слова и решила, что душа является наиболее реальной частью личности, а обнаружить, что реально, а что нет, можно только в уединении. В деревне каждый поступок, каждое слово, каждое решение или желание немедленно становились предметом общего обсуждения и мнений. Они сравнивались, становились предметом споров, оценки и переоценки. И как можно понять, кто ты такая, когда всякий твой поступок и жест требует утверждения полутора сотнями лиц, если только она прикроет руками глаза и заткнет на мгновение уши, немедленно явится заботливый Рунао и спросит: «Сипаш Хейнала, ты не заболела?» И тут все вокруг примутся обсуждать, что и как она сегодня кушала, как какала, как выглядит ее шкурка, и не болят ли ее глазки, и не может ли все это происходить от того, что в последние дни солнечного света больше, чем положено, а дождя меньше, и не следует ли отсюда, что Джил в этом году уродится позднее обычного, и как все это скажется на спросе на Кжив, всегда зависящего от Джил. Итак, Хейнала поблагодарила Бога за то, что способность Исаака терпеть деревенскую суету еще более ограничена, чем ее собственная. Она никогда не рассказывала Софии о том, что говорил Исаак, когда они оставались наедине. Это рождало чувство вины. Хейнале иногда казалось, что она обкрадывает Софию, которая так мечтала о том, чтобы Исаак поговорил с ней. Однажды, когда Хайнала услышала, что Исаак зевнул под своим головным платком и поняла, что он кончил читать и способен вынести вопрос, она спросила: «Сипаш, Исаак, почему ты никогда не разговариваешь с нашей матерью?» «Она хочет слишком многого», — ответил он безликим тоном. «Она срывает вуаль». Исаак дважды отправлял с планшета послание Софии. Первое гласило: «Оставь этого в покое». Получив его, мать зарыдала. Единственная обращенная к ней фраза сына оказалась укоризной. Потом, во время интенсивного разочарования и страха, посещавших Исаака, когда он заканчивал какую-то линию своих навязчивых исследований, он спросил: «Закончатся ли когда-нибудь вещи, которые мне предстоит узнать?» «Нет», — написала в ответ сыну София, — «никогда». Он выглядел довольным, но кроме этого единственного уверения ничего от нее не хотел. Опечаленная воспоминанием, Хайнала вздохнула и привалилась к прогретому солнцем камню, закрывая глаза. Полуденная жара и скука, соединившись с физиологией хищника-подростка, боролись с сознанием, но сегодняшний день оказался наполненным последним бзиком Исаака. Он поставил себе задачу запомнить каждую базовую пару в человеческой ДНК, приписав музыкальную ноту каждому из четырех оснований – аденину, цитозину, гуанину и тимину. И часами теперь выслушивал монотонные последовательности из четырех нот. «Сипаш, Исаак», – спросила она, когда он начал эту забаву, – «что ты делаешь?» «Вспоминаю», – ответил он, и занятие это показалось Хайнале необычайно бесцельным даже для Исаака. Даже София начала отдаляться в последние несколько лет, часто занимаясь несколькими делами сразу. Прислушиваясь к дискуссиям Руна, она составляла рапорты, готовила метеорологическую информацию для распространения среди офицеров, координировала поставки припасов нуждающимся. Снова и снова Хайнала, расстроенная растущей изоляцией Софии, пыталась поддержать ее, сделаться настоящей помощницей своей матери, даже когда ей были неприятны ее явные, но не произнесенные вслух потребности. «Все это не имеет к тебе совсем никакого отношения», — говорила тогда София, самым эффективным образом отключая Хайналу так, как это умел делать Исаак. Казалось, что София полностью оживает только тогда, когда говорит о справедливости. Но с течением лет даже эта тема растворилась в молчании. Никто из людей не поощрял интересы Хайналы к войне, и ее вопросы тактично отклонялись. «Им стыдно», — понимала Хайнала. «Они не хотят, чтобы я знала, но я-то понимаю, что останусь последней в своем роде, потому что они начали нечто такое, что может завершиться единственным образом. София и Исаак, наверное, правы», — думала она, засыпая. «Оставайся в стороне, скрывай свое сердце, не желай того, чего не можешь иметь». Она уже спала какое-то время, когда услышала пронзительный и бесцветный голос Исаака. «Это хуже красного. Этот уходит». «Хорошо», — пробормотала она сквозь сон. «Это придет к тебе в деревню». «Сипаш, люди!» — возвала София к соседям спустя несколько часов. «Уже почти красный свет. Кто-нибудь видел Исаака и Хайналу?» Пуска Ватру Часай отделилась от стайки судачивших о своем девиц и с любопытством огляделась по сторонам. «Сегодня они ушли в хижину Исаака», — напомнила Анафия. «Сипаш, Пуска», — обратился к ней ее отец, Кончай. «Будь добра, сходи за ними и приведи их сюда». «Ох, заешь меня», — буркнула Пуска под шокированные смешки подруг. Но Пуска не смущалась. Проведенного в армии года вполне достаточно, чтобы огрубить взгляды и язык женщины. Потом она пользовалась самыми благопристойными из вульгарных выражений. «Эти новобранцы все равно скоро узнают все остальные». Улыбнувшись девицам, Пуска сказала: «Долг хорошего солдата, с той преувеличенной искренностью, которая часто скрывает твердокаменный цинизм», и поскакала за детьми Фия. Примерно две дюжины шагов ей потребовалось, чтобы зайти за укрытие и отведенные под хранилище хижины, и примерно еще столько же, чтобы удалиться за пределы слышимости деревенского шума. Весь первый месяц, проведенный в городе Муарл, Пуске снился родной дом. Тоскуя по лесной тишине и безопасности, она пыталась убежать туда во сне, тем более что дом был полон ужасов, гнева и печали. Какое-то время она завидовала Хайнале, находившейся в безопасной лесной деревне. Но теперь Тру-Часай казалась ей тесным и скучным местом, и Пуска вполне понимала, почему Хайнала так часто томится и не знает покоя. Вот впереди появилась крыша хижины Исаака, расположенная в чаре от края селения. Кровли Рукамонтата еще уступали в качестве трудам его отца, действительно мастера-кровельщика, но парень был перспективным. Укрытие его работы прекрасно выдержало последнюю грозу. «Этой скоро понадобится муж», — подумала Пуска и приказала себе не забыть поднять этот вопрос на совете, ибо она уже достаточно ознакомилась с войной и знала, что с детьми долго тянуть не стоит. Потом народу потребуется ребенок, чтобы заменить ее, если она пойдет в бою. «Сипаш Хайнала», — позвала Пуска, приблизившись к хижине. «Все тебя ждут. Вот-вот начнется красный свет». Ответа не было. Кров оказался пустым. «Вот тушенка», — выругалась она негромко. Хайнала не могла видеть при красном свете, а Исаак, наоборот, видел слишком хорошо. Ему нужно было поскорее спрятаться под кровлю, чтобы не видеть это красное небо, иначе будет беда. «Хайнала, этой придется нести тебя обратно», — попыталась подразнить соседку Пуска, а Исаак поднимет Фиерна. «Это тут», — донесся издалека голос Хайналы. «А где Исаак?» — крикнула в ответ Пуска, наставив уши на звук и радуясь тому, что наконец услышала голос Хайналы. Почти теряя контраст, выставив вперед руки, Хайнала неуверенно шла к хижине Исаака. «Его здесь нет!» — воскликнула она, поднимая ногу, чтобы потереть другую лодыжку, которая стукнулась об упавшее бревно мгновением раньше. «Исаак ушел!» Уши Пуски стали торчком. «Ушел? Нет, его кто-нибудь заметил бы. Его нет в деревне, и на пути домой это тоже его не видела». Споткнувшись о корень, Хайнала сердито оскалилась. «Сипаш, Пуска, он ушел в лес. Не чуешь по запаху? Он сказал, что уходит, но это спала». Пуска решительно подошла к Хайнале и начала гладить младшую девушку по лицу, проводя ладонями по ее длинным худым щекам. «Успокой свое сердце», — принялась ворковать она, возвращаясь к детским привычкам. «Фиерна не поможет», — предостерегла младшую Пуска. «Плохая погода всех испугает». «И сотрет запах Исаака», — поняла Хайнала, не вступая в спор относительно влияния отрицательных эмоций на погоду. Она встала в полный рост. «Нам надо найти его. Прямо сейчас, Пуска. След его запаха сейчас отчетливо виден, но если пойдет дождь, это потеряет его. Он пропадет. Фия будет...» «Но ты же ничего не видишь», — попыталась возразить Пуска. «Не глазами», — произнесла Хайнала. Свидетельства пребывания Исаака светились перед ней. Яркие от запаха отпечатки ног, листья, припорошенные частицами его кожи, прикрытые дымкой его дыхания. «Это как малые светляки, помнишь? Такие огоньки, светлые точки, оставленные им по пути. Сипаш, Пуска, это может проследить его, если ты поможешь. Но нам надо идти прямо сейчас, иначе след может померкнуть». Задумавшись, Пуска качнулась из стороны в сторону. На левую ногу. Исаак может заблудиться. На правую ногу. Она должна вернуться в деревню и спросить разрешения. На левую ногу. Пахнет дождем. На правую. «Сипаш, Пуска», — умоляющим тоном проговорила Хайнала. «Сердце это и разорвется, если придется говорить Фия, что Исаак ушел. Это думает, что может проследить его путь. А когда мы найдем его, нас будет трое, и мы вернемся назад до полной ночи». Что и решило вопрос в глазах Пуски. Один человек — загадка. Два — дискуссия. Три — план. «Люди решат, что Джанада уже съели нас», — следующим утром заметила Пуска, встревоженная с того самого момента, когда проснулась. Она посмотрела на Хайналу, невдалеке стоявшую на одной ноге, опираясь на хвост. «Этой надо вернуться домой и предупредить остальных». Хайнала не ответила. Она караулила собственный завтрак, как раз намеревавшийся оказаться в пределах досягаемости, точно под ее поднятой ногой. «Терпение! Терпение!» «Попался!» — воскликнула она, подхватывая небольшого чешуйчатого ланата. «Помощь нам не требуется», — твердо сказала она Пуске, зажимая шею животного между большим и указательным пальцем ноги. «Если мы повернем сейчас назад, это потеряет след». Пуска скривилась, глядя на то, как обмякло только что дергавшееся тело ланата. «И ты действительно намереваешься съесть вот это?» «У меня есть выбор», — произнесла Хайнала, поймав Пуску ногой за лодыжку. «Что ты, Пуска? Это же пошутила. — воскликнула она, когда пуск отпрыгнула, вырвав при этом ногу. «Ой, не надо! Никогда больше так не шути!» — пуска поежилась. «В Марли я видела такое, что ты...» Хэнал открыла от удивления рот, а пуска умолкла, смутившись от собственной бесцеремонности. «Должно быть, я действительно поплохела». «Прости», — извинилась она, протянув руку к Ланату и, затаив дыхание, принялась соскребать чешуйки с его ножек. «Это думает, что подобные шутки хорошим вкусом не отличаются». «А это думает, что Ланаты не отличаются хорошим вкусом», — пробормотала Хэнала, впиваясь зубами в ножку, после того, как пуска вернула ей добычу. Главное достоинство ланатов заключалось в том, что их нетрудно было ловить. И Хэйналы, и ее отец привыкли иногда ловить мелкую и не такую уж вкусную дичь в дополнение к приношениям, так сказать, традиционного мяса, как оно деликатно именовалось. Однако есть всегда приходилось украдкой и торопливо. «А как относятся к этому в городах?» — спросила Хэйнала, пытаясь отвлечь внимание пуски от небольшой тушки. «Тебе это будет неинтересно». С видимым отвращением ответила пуска и отправилась на поиски дождевой ягоды на завтрак. Они торопились вперед. Пуска со все большим волнением, Хэнала почти с раздражением. Следы Исаака затаптывали лесные твари, потевшие, пыхтевшие, испражнявшиеся на влажной жаре, и она неоднократно теряла след, когда он неожиданно начал петлять между ягодных кустов. Даже когда она снова находила след, оказывалось, что на него уже осели облака пыльцы растения Вралош. Мешал ей также запах гниющих растений. На четвертый день преследования пуска стала открыто и постоянно жаловаться. Хэнала же, молчаливая и голодная, кипя гневом, запускала когти почти под каждый поваленный ствол, чтобы перекусить хотя бы невкусными личинками, и с каждым мгновением ощущала, что когда они догонят Исаака, она повалит его на землю и приволочет в деревню за ногу. «Еще один день», — предупредила ее пуска той ночью, — «и поворачиваем назад. Ты слишком голодна». «Исааку будет еще хуже», — настаивала Хэнала, потому что никогда не видела, чтобы Исаак сам добывал себе пропитание, и даже начала надеяться на то, что от бескормицы он ослабеет и позволит себя догнать. Впрочем, помет его свидетельствовал о другом. Оставшись без привычной опеки тех, кто ходил за ним, начиная с младенческих лет, Исаак непринужденно справлялся с жизненными потребностями. Кишечник его давно привык к диете Рунао. К тому же он наверняка наблюдал за тем, как руны пасутся. Внимательно, но как бы между делом. Во всяком случае, он знал, что съедобно, и умел найти пищу в лесу. «Итак, он теперь кормит себя сам», — думала Хэнала, вспоминая анекдоты Рунао, утверждавшие, что Исаак начал ходить, петь и пользоваться компьютером в один день. Очевидно, он проигрывал весь процесс питания в уме до тех пор, пока не уверился в том, что может прокормиться самостоятельно, и воспользовался готовыми наработками. «Неужели он планировал уйти из деревни?» — думала в ту ночь засыпавшая Хэнала. «На что он рассчитывает? Что хочет найти?» А потом поняла. Он ничего не ищет. Он спасается бегством. В ту ночь они спали плохо, а проснулись под звуки грома. Ливень сделал дальнейший путь невозможным. Не желая признать поражение, Хэнала уселась на опушке леса, безутешно взирая на беспредельную равнину, раздувая ноздри в надежде все же уловить запах Исаака, уже растворявшийся в грязи, на которой оставляли свои следы крупные капли, смешивавшиеся с запахом стад прерии. Даже пуска притихла. «Не нашли», — прошептала Хэнала под вечер того хмурого и сырого дня. Это потеряло след. «Он сам заблудился. Ты попыталась найти его», — негромко проговорила пуска, обнимая Хэналу и припадая головой к плечу женаата. «Завтра поворачиваем к дому». «Как я скажу это Софии?» — обратилась Хэнала к тьме. «Исаак потерялся».